20 глава. Прошла уже неделя, а вам так и не удалось ничего узнать. Надменный взгляд верховной ведьмы прошелся по двум метаморфам. Силы квартального мага на исходе. Он уже не может открыть большой переход. Так проведите один из своих ритуалов, недовольно высказался один из охотников. Вы сами запретили нам приближаться к девчонке. А как нам обыскивать ее квартиру, если она никуда не выходит? Во-первых, ведьма демонстративно щелкнула пальцами. Для ритуала омоложения человеческая кровь не подходит, а жертвовать своими сестрами я больше не намерена. А во-вторых, она сложила руки на груди, мне известно, что вы проникли в ее квартиру, вот только почему-то ушли оттуда ни с чем. Девушка вернулась раньше времени, возмутился второй метаморф. Мы и так едва успели обратиться и выползти в окно. Хорошо, что еще никто из людишек не заметил нас. Все было бы гораздо проще, если бы вы позволили похитить ее. Нет. Верховная резко подалась вперед. Она наша последняя надежда на возвращение в Лоридиан, поэтому у нас нет права на ошибку. Сначала нужно понять, как отмеченная солнцем оказалась в этом мире и кто еще прибыл с ней, а уж потом решать, что делать. Чудо, что мне вообще удалось отыскать ее. Но как быть с порталами? Метаморфы взволнованно переглянулись. Последние 180 лет Ангус и так создавал по одному порталу раз в несколько недель, да и тот мог переместить не больше троих. Теперь же связь с королевством прервана, и наше возвращение снова откладывается. А это значит, что восстание находится под угрозой срыва. Хорошо. Верховная ведьма величественно поднялась на ноги. Так уж и быть, ради общего блага дела, я убью еще парочку своих сестер.